Красноперов с Богданом вернулись в управление почти одновременно к концу рабочего дня. Ивушкин заполнял документы и встрепенулся при их появлении. «Как всегда, я пропустил все интересное. Меня кто-нибудь введет в курс событий?» «Есть новости». Павел не ответил, сел за стол и вытянул усталые ноги. Сначала звонили из ГИБДД. Они обнаружили автомобиль «Тойота», припаркованный на привокзальной площади Горячевска. Потом из Москвы и доложили, что на Белорусском вокзале, следуя ориентировке, задержали Заиграева. Он уже садился на поезд до Минска. Полицейские успели взять мужика в последнюю минуту и поместить в дежурную часть. Я послал за ним УАЗик с сопровождением. Скоро появится. Отлично. При нем имелся багаж? Говорят, небольшой чемодан и кейс. Дежурный ответил, что вещи не досматривали. Отправят к нам с полным комплектом. Так кто этот задержанный? Ой, потерпи немного. Начнем допрос, сам разберешься. Дверь широко отворилась, и в кабинет вошел Зиновьев. Так и знал, что вы еще здесь. Мы никуда не собираемся. Устало улыбнулся Красноперов. Заиграев бросил «Тойоту» возле Горячевского вокзала, электричкой доехал до Москвы, а на Белорусском вокзале купил билет до Минска. Там его и взяли. Скоро будет здесь, так что работаем и обеспечены на всю ночь. Павел повернулся к Ивушкину. Найди парочку понятых для осмотра вещей фотографа. Для меня всякая ерунда. Пробурчал под нос Евгений и безропотно отправился выполнять поручение. В офисе подтвердили, что 3 февраля во время убийства Маргариты Александровой Богословский находился в командировке. Зиновьев открыл форточку и закурил. Летал в Берлин самолетом, который принадлежит компании. В сопроводительных документах перечислены фамилии 5 человек из совета директоров, в том числе Богословский. 4 подтвердили его алиби. Тоже в марте, когда была убита скрипачка Загайнова, только летал Эдуард Семенович в Чехию. Вот смотри, первая жертва в феврале, вторая в марте. Убийца затихает и неожиданно в июне убивает Виолетту, следом продавщицу Злобинскую, и ставит точку смертью Богословского. Что нам это дает? Богдан почесал макушку. Жена Ирина подтвердила, что Богословский ночевал дома в ночь убийства сестры Виолетты и в ночь, когда нашли труп продавщицы. Этот факт подтверждает горничная и камеры наблюдения, расположенные на въезде в коттеджный поселок. Получается, у Богословского алиби на все даты, даже на ночь собственного убийства, усмехнулся Богдан. Получается, что маньяк убивал, будучи уверенным, что ему никто не помешает. Он привозил девушек в подвал, одевал в платье, делал макияж, потом душил и вывозил из дома. Мне кажется, что Виолетта стала жертвой из-за своего языка. Примерно выглядело так. Она с подругой случайно встречает брата с любовником, понимает суть их взаимоотношений. Девушка шантажирует близкого родственника, а тот, в свою очередь, делится опасениями с Заиграевым. А кто такой Заиграев? Простой фотограф, без связей, без средств к существованию, живет в чужой стране на съемной жилплощади. Единственный выигрышный билет – это его любовник, который дает деньги, покупает машины, оплачивает содержание, а вскоре и вовсе намерен создать с ним семью в толерантной Европе. Над благополучием нависает угроза в виде Виолетты. Заиграев звонит девушке и назначает встречу, предупреждая, что брат оставил для нее крупную сумму денег. Перед тем, как отправиться в Горячевск, Виолетта разговаривает по телефону с Басаргиным и сообщает ему, что скоро станет богатой и независимой. На самом деле прямиком идет на смерть. Зачем он убил Богословского? Это его золотая священная корова. Он стал случайным свидетелем или что-то заподозрил. Маньяк был аккуратен и не допускал ошибок. По-настоящему его интересовало лишь фотодело. Вот тут он увлекся и не заметил собственного промаха. Всех девушек он фотографировал перед смертью и не упустил случай сделать снимки Виолетты перед ее убийством. С подачи Богословского состоялось торжественное открытие выставки в галерее «Гармония». Бизнесмен своим появлением не стал привлекать внимание средств массовой информации в день открытия, а приехал оценить работу через несколько дней. Вот тут и увидел фото сестры в антикварных серьгах, а в углу снимка заметил дату, она совпадала с днем смерти. Эдуард, сопоставляя факты, вспоминает, что на трупе девушки ювелирных изделий не обнаружено. Он отпускает водителей и прямиком направляется к Заиграеву. Думаю, что в тот момент бизнесмен уже твердо знал, кто убил Виолетту. У фотографа не было выбора. На пожизненный срок он не хотел. Его страдания по потере кормильца стихли после того, как в кейсе обнаружил 1 000 000 евро. Ты думаешь, он подбросил ключи и волос Богословского на место второго убийства намеренно? Но зачем? Никодиму Заиграеву незачем было подставлять любовника. Он от него зависел финансово. Скорее всего, ключи выпали случайно, когда он подвешивал труп к дереву и волос тоже. Ничего удивительного. Они вместе жили, принимали ванну, ну и всякое такое прочее. Зачем Заиграев убивал девушек? Я посмотрел выставку. Он фотографировал много разных моделей, и все они живы. Думаю, убил первую жертву Маргариту Александрову случайно, потом не смог остановиться. Дальше больше. Трагедия переросла в фарс, когда словно в декорации помещал трупы то на дереве, то среди гаражей, то на кладбище. Об этом он сам расскажет. Вошел взволнованный Ивушкин. Фотографа доставили. Понятые для осмотра багажа ждут внизу. Сначала пусть доставят подозреваемого, а потом пригласим понятых. Вскроем 1 000 000 при свидетелях. Красноперов ухмыльнулся. Думаешь, наличные при нем? Богдан быстро затушил сигарету и помахал рукой, разгоняя дым. Однозначно. И деньги, и антикварные серьги Виолетты. Думаешь, почему он не полетел самолетом? Да чтобы не проходить досмотр багажа. Таможенная служба на железной дороге досматривает чисто символически. Акцент на наркотиках и оружии. А в личных вещах служивые особенно не роются. Зачем эта история с Басаргиным? Богдан пожал плечами. Лишняя морока. Подделать серьги, сдать в ломбард. Ведь мы рано или поздно разобрались, что продюсер ни при чем. Заиграев знал о романе Басаргина с Виолеттой. Вот и решил отвести подозрение от себя. Он же учился в Минском институте культуры, знаком с искусством грима. Ему ничего не стоило выдать себя за продюсера. Пока бы мы разбирались, он спокойно покинул страну. Почему собрался уезжать только сейчас? Он тщеславен. Ему льстило внимание прессы, интервью, репортажи. Никодим никуда не собирался, пока кто-то позвонил из галереи и сообщил, что полиция наводит справки о его персоне. Заиграев до последнего момента не входил в круг подозреваемых. Если бы Елена Вострякова не вспомнила встречу в супермаркете, неизвестно, как долго мы бы ходили вокруг да около. Охрана ввела Заиграева, и Красноперов задержал на нем взгляд. Павел видел фотографии мужчины, когда просматривал информацию в интернете. На самом деле Никодим выглядел гораздо привлекательнее. Налет загара на лице эффектно оттеняет светлые волосы. Видно, пользуется солярием. Даже на юге так ровно загореть не получится. А блондин натуральный. Полицейский автоматически отмечал даже незначительные вещи, ощупывая глазами высокую крепкую фигуру. Одежду покупает в московских бутиках, руки ухоженные. Только пальцы дергаются, нервничает. Странные глаза и блеск белков нездорового человека. Неожиданно фотограф словно сломался, как будто части трансформера, потеряв соединение, сыпались в бестолковую кучу. Конвоиры в первую секунду растерялись, не зная, что предпринять. Пытались поднять с пола тело, которое неестественно корежило и бросало в разные стороны. Красноперов повернулся к Богдану. «Вызывай скорую». Через 30 минут Павел отошел от машины скорой помощи с дежурным доктором. Что с ним? Ничего страшного. Врач, лысый пожилой мужчина с прокуренными зубами, невесело улыбнулся. У него ломка, парень-наркоман. Когда с ним можно будет поговорить? Я поставил снотворное, проспит до утра. Вообще желательно забрать в больницу под наблюдение. Его на виселицу надо, а не под наблюдение врачей. Поместим в одиночную камеру, привяжем ремнями, чтобы не угробил себя раньше времени. Во всяком случае, до суда. Дело ваше. Доктор махнул рукой. Звоните, если что. От этого не умирают, но и жизнь превращается в ад. Во всяком случае, на первые полгода. Что значит этот ад? От того, что его ждет впереди. Телевизионный канал Фирша захлебывался все новыми подробностями о поимке маньяка. Такое впечатление, что телевизионщики знают гораздо больше, чем следственная группа. Раздраженно произнес Павел и отхлебнул пиво из бутылки. Насочиняют того, чего совсем не происходило. Красноперов выключил телевизор и отбросил пульт. Иногда он разговаривал сам с собой, и вовсе не из-за недостатка общения. Так легче было выплеснуть раздражение. Зазвонил телефон. Мужчина с опаской нажал кнопку соединения. Совсем не хотелось портить долгожданный выходной. «Слушаю». «Привет, Павлуша». Голос Долгополовой звучал, как всегда, бодро. «Спешу тебя поздравить. Ты молодец». «Не преувеличивайте мои заслуги, Елизавета Андреевна. Был бы молодец, столько убийств не произошло. Ты шел правильной дорогой». Судья шумно выдохнула. «Опять курите», — укорил женщину Павел. «Знаете, как вредно для легких». «Я звоню не о здоровье вести беседы. По телевидению муссируют историю с маньяком. В общем, понятно все, кроме Анютиных глазок». «Вы знаете, что СМИ получили информацию о расследовании из официальных источников, но некоторые вещи никто не разглашал». «И что, со мной не поделишься тоже?» «Вам расскажу с удовольствием. Никодим Заиграев родился в Белоруссии, в очень набожной семье, со строгими правилами. Мать заставляла каждое утро читать молитвы. По воскресеньям родители с сыном посещали церковь и даже пели в церковном хоре. Отец владел портняжным мастерством и обшивал местных церковнослужителей. За непослушание мальчика ставили на горох, принуждали к долгой молитве и покаянию. Никодим рос кротким, смирным, хорошо учился и почитал родителей. Он считал мать образцом праведности. В 16 лет произошло то, что и должно было произойти. Парень влюбился. Девушка жила в этом же городе, только в другом районе. Молодые люди сблизились настолько, что после того, как разделили постель, решили пожениться. Никодим пригласил невесту к себе, чтобы познакомить с родителями. Они, конечно, не планировали создавать семью немедленно. Надо еще окончить школу и определиться с профессией. Каково же было его удивление, когда вместо семейного обеда мать разразилась жутким скандалом. Она выставила девушку за дверь и отхлестала юного жениха. Все стало понятно через несколько дней. В почтовом ящике Никодим обнаружил письмо, адресованное именно ему, но без обратного адреса. Прочитав послание, он некоторое время находился в состоянии шока. Оказалось, 16 лет назад мать родила двойню, и чтобы не обременять семью лишним ртом, одного ребенка оставила в роддоме, ничего не сказав мужу о своем решении. С этого дня неокрепшее сознание парня перевернулось с ног на голову. Разрушилось все, во что верил, что уважал и чем дорожил. Мать оказалась простой кукушкой, подбросившей свое дитя в чужое гнездо. Мало того, он сам свершил кровосмешение. Эта мысль до такой степени сотрясла сознание, что отвратило вообще от женского пола. В белорусских легендах есть одна история о греховной любви брата и сестры. Она относится ко времени турецких набегов. Войско завоевателей вошло в село и захватило в плен жителей. Красивый янычар, увидев чернобровую девушку, сразу влюбился и предложил бежать под покровом ночи. Во время одного привала пара исполнила задуманное. Они долго скитались, в одной из ночей стали близки. После этого парень поведал, что родился в тех же местах, что и его возлюбленная. Маленьким ребенком он попал в плен, но хорошо помнит избу, яблоню, ручей, пробегающий рядом с отчим домом. Вот тогда девушка поняла, что это ее старший брат, пропавший много лет тому назад. От сознания того, что счастье невозможно, и от чувства стыда молодая пара превратилась в прекрасные цветы, Анютины глазки. В народе их еще любовно называют братки. Жертвы шли к Заиграеву добровольно, а он обещал модельное будущее. Первую он задушил случайно. Фотограф ловил момент в глазах и на лице, когда жизнь соприкасается со смертью. Тормоз не сработал именно потому, что на руке у девушки он увидел тату Анютиных глазок. Следующие жертвы он выбирал сознательно. Маргарита Александрова играла на скрипке, виолине. Вы сами натолкнули меня на эту мысль. Виолой называются некоторые сорта Анютиных глазок. С Виолеттой Богословской понятно, с последней Анной Злобинской вообще подкинул подсказку в виде семени цветка. Даже не представляю, как криминалист Зуев обнаружил мизерное зернышко. Заиграевым двигала гордыня и самовлюбленность. Он выбрал для себя визитную карточку, роспись в виде кладбищенского цветка. Его еще проверят на вменяемость, в любом случае фотографу грозит пожизненный срок. Красноперов замолчал. Повисла пауза. Через минуту Долгополова снова выдохнула дым со словами. «Интересно рассказываешь?» «Этот сюжет написал убийца. Все-таки диплом Минского института культуры. Я лишь пересказчик. Не замечала, что ты обладаешь даром сказителя. Стану старым, начну писать книги. Лучше купи дачу и начни разводить Анютины глазки».